Юрій Кушак. Акваріум. У риби вічно полон рот. Я спать ложусь, она жует. Я просыпаюсь, рыба ест. Я кашу ем, и рыба ест. Иду гулять, а рыба ест, как только ей не надоест. Невероятный аппетит. Нелепая ошибка, что до сих пор она не кит, а маленькая рыбка. Роман Сев. Чудо. Ты еще не видел чуда? Никогда не видел чуда? Вот беда, не видел чуда. Так сходи и посмотри, ты увидишь. Просто чудо, удивительное чудо. Там, где магазин «Посуда», возле дома номер 3, сквозь асфальт у перекрестка пробивается березка. Ива. Стоит у обрыва плакучая ива. Все очень обычно, но очень красиво. Осина. В саду осеннем у дорожки осина хлопает в ладошки. Вот почему на той неделе ее ладошки покраснели. Владимир Данько. Волшебное слово. Раньше мой дедушка старенький тоже был мальчиком маленьким. В шутку ему захотелось попробовать дедушкой стать. Он выбрал волшебное время. Пришел он в волшебное место, сказал там волшебное слово и стал бородой обрастать. В испуге воскликнул он «Ах!» и с палочкой стал, и в очках. Хочет мой дедушка старенький снова стать мальчиком маленьким, бегать в пятнашки со всеми и на заборы влезать. Но он позабыл то место, он позабыл то время, забыл навсегда то слово, которое нужно сказать. Ян Бжехва. Энтличек-пентличек. Энтличек-пентличек, тонкие ножки, красное яблоко в желтом лукошке. В яблоке этом живет червячок, ярко-зеленый на нем пиджачок, молвил червяк. И отец мой, и дед яблоки ели всегда на обед. Я же котлету хочу отбивную. Можно баранью, а можно свиную. В город пошел он, неделю шагал, и вот в ресторанный заходит он зал. Официант говорит ему: «Съешьте кнели из яблок и яблоки в тесте, яблочный пудинг, шарлотку, омлет. Нынче в меню у нас нету котлет». «Где же твоя, червячок, отбивная?» «Очень история вышла смешная. Зря истоптал ты в дорожке сапожки. Энтличек, пентличек, тонкие ножки». Ян Бжехва. Щенячьи печали. Неужели вы не слыхали про щенячьи печали? У каждой печали своя причина. Во-первых, не велено грызть пианино. А во-вторых, очень грустно, что пианино ужасно невкусно. Но куда печальнее, что никогда не бывает сухую вода, и что не падают с неба сосиски и кости, и что нельзя соседа за ногу цапнуть, и что у кота страшно острые когти, и он может больно царапнуть, и что хозяин поехал, а бедный щенок, чтобы угнаться, должен бежать со всех ног. Но стоит в блюдце налить молока, все печали мигом оставят щенка. На островах-бергамотах На островах Бергамотах корова танцует в ботах. Еще там водятся щуки, у которых есть ноги и руки. И видели там осла, которого утка снесла. Там зреют на яблоках шишки, дрочливые, как мальчишки. И плавают в речке опенки, смешливые, как девчонки. Там слева на дереве кит, свернувшись калачиком, спит. Там справа на дереве кот, котятам сапожки шьет. А кошка читает газету. Жаль, островов этих нету.